70. Человек должен быть постоянно на пороге к будущему. Человек нов каждое мгновение. Человек не может утверждаться на бывшем, ибо его больше не существует. Человек может знать прошлое, но горе ему, если он захочет применить меры прошлого. Несовместимо прошлое с будущим. Мудрость сознания новых комбинаций соединяет прошлое с будущим. Нелегко постоянно мужественно знать, что каждое мгновение обновляет миры, но из этого источника родится неисчерпаемая бодрость. Можно собрать совет мудрых, но не придет туда дряхлый духом, построивший себя лицом к прошлому. Свет будущего есть свет иерархии. 71. Подкупность должна быть искореняема всеми средствами. Но нельзя полагаться на карательные меры, они плохо помогают. Нужно среди уроков этики в школах утвердить мысль, что подкупность не соответствует достоинству человека. Следует очень пристально наблюдать, не покажутся ли где признаки такого гниения. После подкупности не менее позорно неделание долга. Но это преступление так всасывается от малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети приучаются к работе взрослых. На качестве труда придет и сознание долга. Каждая небрежность, забывчивость и уклончивость может быть осуждена лишь в своем сердце. 72. Именно мужество создается при неразрывной связи с иерархом. Мужество может лежать в зерне и никогда не выявиться, как светлый доспех. Но когда сознание наше всецело перенесено в область, где нет страха и уныния, тогда мы неуязвимы скверны. Нужно понять, где крепость наша, и спешить туда без уклонения. Так можно упрочить мужество. 73. Обычно люди ошибаются, полагая по ограниченности сознания, что предмет может существовать лишь в одном виде. Потому они не могут представить, что в древности люди могли пользоваться различными энергиями, но применяли их совершенно иначе. Люди также забывают, что сами они, покидая жилище, уничтожают многие вещи. Так и мудрые наставники принимали меры к своевременному сокрытию того, что не должно было быть показано вне срока. Новые открытия, разве они могут быть обнародованы вне срока? Основание могло бы быть поколеблено такими самовольными попытками. Разве иерархия не участвует в открытиях? Разве не знаете, что многие открытия были уничтожены нами, как вредные по несвоевременности? Рука водящая не знает покоя, следя за проводом возможностей во благо. 74. Давно люди знали, что можно знакомиться между собою или лично, или мысленно. Последнее утверждение полезно и теперь. 75. Жар непомерный и огонь свирепствует и напоминают, что перед войною и потрясениями бывают пожары. 76. Действительно, роскошь должна покинуть новые строения, тем более что роскошь не отвечает ни красоте, ни знанию. Но извилисты границы роскоши. Невозможно одним законом определить их. Нужно совершенно уничтожить всякую пошлость, которая бывает спутницей роскоши. 77. Для роста познавания красоты в школах учреждается изучение красоты жизни, истории искусств и знаний войдет в этот предмет, ибо он должен касаться не только бывших пониманий, но и содержать указания по современным достижениям. Руководитель этого предмета должен быть действительно образованным, чтобы избежать всякого изуверства, которое содержит в себе зерно невежества.